Всем привет! Здравствуйте! И с вами снова Настя и Серж. Итак, представляю вам первый весенний выпуск нашего подкаста. Весна – это всегда перерождение, изменение. И сегодня, кроме нас, ведущих, вы услышите еще и других участников. А также речь пойдет о том, что теперь нумерация наших подкастов будет нести информацию о годе, месяце и порядковом номере. Например, этому выпуску присвоен номер 1231, в котором первое число означает год, второе – месяц, ну а третье – номер выпуска. Ну что, Серж, а теперь расскажи о наших сегодняшних темах. Да, конечно. Но прежде, пользуясь случаем, я хочу поздравить от имени всех мужчин, наших милых женщин с весенним праздником любви и красоты, который праздновался 8 марта. От себя хочу поздравить Настю, а в ее лице всех наших слушательниц с этим прекрасным праздником. Будьте всегда красивы, жизнерадостны, счастливы. И еще я желаю вам нежности, любви и море-море цветов. Спасибо, Серж, за теплые слова. Очень приятно. Ну, несмотря на то, что праздник уже прошел. Ну, лучше поздно, чем никогда. Да. На этой высокой ноте начнем с новостей сообщества Debian. И первая новость о начале предвыборной кампании претендентов на пост лидера проекта Debian. Голосование среди разработчиков проекта будет проходить с 1 по 14 апреля. На роль лидера проекта претендуют три кандидата. Первый – это Стефано Закероли, нынешний лидер проекта, занимающий свой пост уже 2 года. Стефано участвует в проекте Debian 2001 года, сопровождает и развивает систему трекинга пакетов, сокращенно PTS. Также входит в состав группы по контролю за качеством и поддерживает пакеты, связанные с Vim, OCaml и Python. Следующий претендент – это Wouter Verlgst. В проекте с февраля он 2001 года вовлечен в разработку портов для платформ ARM и M68K, занимается поддержкой пакетов, среди которых NBD, HotSwap, ну и так далее. И последний кандидат – это Гергель Надь. Присоединился к проекту он около 10 лет назад, сопровождает несколько пакетов и развивает инструментарий Dpatch и dhexec. Не буду говорить, за кого я буду болеть, но пусть победит сильнейший. Следующая наша новость о том, что 20 февраля 2012 года комитет DebConf принял решение, что конференция разработчиков Debian 2013 года, он же DebConf 13, будет проведен на берегу озера Невшатель в Швейцарии и, скорее всего, пройдет в середине августа. Более подробную информацию вы сможете найти на вики организаторов. Заявка Швейцарии с незначительным перевесом обошла заявку столицы Латвии – Риги. Команды организаторов готовили свои заявки, начиная с середины 2011 года, занимаясь поиском подходящего места для проведения конференции и поиском спонсоров в своих городах и странах. Обе заявки носят свой уникальный и индивидуальный характер. С одной стороны, заявка Риги сосредоточена на неповторимости своего города и активной университетской жизни. С другой стороны, Швейцария для проведения DebConf 13 делает ставку на свою всем известную природную красоту. Предложение комитета DebConf фокусируется на сближении участников сообщества DebConf. Комнаты для проживания, специализированные помещения, а также комнаты для общения будут в одном и том же месте, с прекрасным видом на озеро Невшатель и швейцарские Альпы. «Мы будем иметь целый лагерь отдыха исключительно для DebConf», – сказал Гауден Штайнен, член швейцарской команды. Место для проведения DebConf 14 будет известно примерно через 12 месяцев. Предложения для рассмотрения должны быть поданы до 31 декабря 2012 года. Серж, а как давно ты посещал сайт Debian.org? 2 дня назад. Ну и, наверное, заметил, что не все страницы сайта переведены на русский язык. Да, это так, к сожалению. Да, дела именно так и обстоят. Многоязычный сайт, а переведен на русский язык не более чем на 16%. По-моему, русскоязычной группе локализации Debian, известной как Debian Localization Russian Team, очень-очень нужна помощь. Хм. Ну хорошо, допустим, я человек, который могу переводить с английского на русский язык. Ну и желаю вступить в группу. Как же мне можно зарегистрироваться? Очень просто. На официальной страничке группы говорится о том, что регистрация формальная. То есть достаточно отправить письмо в список рассылки с указанием данных, таких как имя и фамилия на английском языке, почтового адреса, ну и чем вообще планируешь заниматься. Отлично. И чем же может помочь переводчик? Ну, помочь он может, участвуя в корректуре, обновлении устаревших переводов, а также переводов еще не тронутых страниц. А если подробнее? Ну, подробнее. Корректура, скажем так, это самое простое из того, что может делать переводчик, но и не менее важная часть, чем, собственно, сам перевод. Например, один переводчик отсылает в рассылку свой вариант текста с запросом корректуры, ну а корректор уже должен вычитывать перевод на грамматические ошибки, опечатки или стилистические проблемы. Спасибо, Настя. А теперь скажи мне, пожалуйста, о способе общения в группе. Общение тоже происходит очень просто. Либо через список рассылки, при этом дополнительно можно для оперативных работ с переводами, в частности вычетки, использовать канал IRC. Хочу обратить внимание, что все подробности, а именно как зарегистрироваться в группе и прочее, включая адреса для контакта, можно найти на официальной страничке русскоязычной группы локализации, а также на нашем форуме в разделе «Участие в проектах Debian.org». Спасибо большое, Настя, еще раз за подробности и за призыв к сообществу помочь в переводе сайта Debian.org. Я уже даже знаю одного присоединившегося к команде. Это Тимур Тимирханов. Ого, так быстро. Ну, спасибо, Тимур. А сейчас я представлю вам нашего гостя, интересного человека. И я уверена, что многие его знают. Также надеюсь, что все по голосу догадаются, кто это. Итак, давайте знакомиться со слушателями. Меня зовут Евгений. В интернете пользуюсь псевдонимом Джекив. Мой первый вопрос. Правда ли, что ты являешься Debian-разработчиком и Debian-девелопером? Да, это правда. А расскажи, с чего все начиналось? Началось это все в 2007 году, тогда по совету коллеги по работе я решил поставить один из Linux-дистрибутивов на свой домашний компьютер. Я заказал стабильный на тот момент выпуск Debian 3.1 Sarge на двух DVD-дисках, они и сейчас у меня хранятся. Это было интересное время, когда torq.conf еще настраивали вручную, а качество свободных драйверов видеокарт оставляло желать лучшего. Ну, в общем, первые месяцы я работал исключительно в консоли. То есть тебе нравилось бороться с трудностями? Так или иначе, но с ними пришлось столкнуться. В начале, по крайней мере. А где же сейчас твой коллега по работе? Он, наверное, тоже стал Debian девелопером? Нет, у него другие взгляды. Насколько я помню, когда я последний раз его видел, он использовал Fedora. Тоже неплохой. А почему Debian? Почему именно этот дистрибутив? Вначале основной причиной было то, что в репозиториях и облачных дисках было большое количество ПО. Были и другие варианты дистрибутивов, но Debian меня сразу устроил. Теперь через года появились и другие причины. Идеология, упор на качество пакетов и разработка людьми, а не корпорациями. А какие это другие варианты? И как долго ты эти варианты тестировал? Вторым вариантом был SUSE, но у меня с ним вышло. А Debian, у меня тогда был очень плохой интернет, если не сказать отвратительный. А на Debian 2 DVD, очень много ПО, сразу все на месте. Ну, просто легче. А пошло с самого начала, и после этого я уже хотел возвращаться или пробовать что-то другое. Debian меня просто устроил. И варианты были не нужны? Ну, в общем-то, да, после. Если первый подошел, то всем остальные. А расскажи, пожалуйста, как ты начал путь разработчика и что было первопричиной? Путь. В феврале 2008 года у меня возникла идея портировать ранее написанный под операционную систему Windows нелинейный клавиатурный тренажер под именем NLKT. Ну, сказано, сделано, и уже в апреле того же года программа была более или менее готова. И тогда подумал я, что а не попробовать ли мне добавить эту программу в репозиторий дистрибутива, которым я пользуюсь. Эта мысль вот и стала той самой ключевой отправной точкой. А, Евгений, расскажи, а как ты стал Debian девелопером? Тогда я первым делом прочитал Debian U-Maintainers Guide, составил свой первый Debian пакет для вот, собственно, NLKT. Как и сейчас, для того, чтобы не разработчику добавить пакет в репозиторий, требовалось найти действующего разработчика Debian, который бы проверял пакеты и обновлял их в репозитории за тебя. В терминологии Debian такой человек называется спонсором. В то время процедура поиска такого человека текущей не отличалась, нужно было послать письмо в список рассылки Debian Mentors и ждать. Первый раз, когда я послал, я сразу же получил первую порцию критики, исправил некоторые ошибки, но тогда спонсоров не нашлось. Уже через месяц я повторил попытку, еще критика, я ее тоже исправил, и в этот раз не улыбнулась удача, разработчик залил, так сказать, NLKT в репозиторий. Это был первый важный шаг. Дальше процесс пошел веселей, я подготовил пакет для утилиты DubTap, который является плагином для apt-подобных менеджеров пакетов для вывода изменений в репозиториях. Стал поддерживать пакет для читалки электронных книг BReader, которому требовался новый сопровождающий. Обратил внимание на запрос пакетирования утилиты bind.fs. Говорю, что до каждого нового пакета искать спонсоры приходилось заново. Но, так или иначе, продолжая в том же духе, в декабре 2008-го я получил статус Debian Maintainer, который, если в двух словах, позволяет с разрешения спонсоров самостоятельно заливать обновления к тем пакетам, которые уже находятся в репозитории. И в том же 2008 году, в ноябре, я подал заявку, как желающий стать Debian девелопером. Рассмотрение заявок – это не быстрый процесс. Каждого кандидата проверяют несколько разных людей, и время прохождения тоже бывает сильно разным. В моем случае это заняло 10 месяцев, а вот процесс растягивается, бывает и на годы. Я стал Debian девелопером в сентябре 2005-го. Ну а теперь тебя уже можно назвать спонсором? Да, или меня можно назвать спонсором в Debian. Конечно же, терминологии, есть несколько пакетов, которые уже я выбираю и обновляю в репозитории за других людей. То есть кто-то уже может к тебе непосредственно обращаться, и ты будешь это дело проверять? Да, да, да. Отлично. А еще такой вопрос. Я по акценту слышу, что вроде бы как ты с Украины. Да, можно верно. Рассказать об этом подробнее? Где ты сейчас живешь? Большую жизнь я провел, как правильно было замечено, в Восточной Украине и не исследовал свой акцент, но, наверное, да, что-то в нем это выдает. А в данный момент, тем не менее, я нахожусь в Финляндии, работаю, проживаю. Можно сказать, что выбор работы был обусловлен именно вот твоим хобби, твоими занятиями, твоей разработкой или нет? По крайней мере, частично. Я не могу угадать, что было на уме его текущего работодателя, но, как мне лично кажется, да, это повлияло. По крайней мере, моему работодателю было интересным. Интересно то, что я был связан с Debian. Ну, думаю, это будет хорошим стимулом для наших слушателей, которые думают, что занятие Debian и установка его, и все остальное – это как бы хобби и ничего особенного. Может быть, это наоборот путь в жизнь для них, так же, как это случилось и для тебя. Даже хотя бы на 50%. И то хорошо, правда? Может быть, в качестве хобби разработка и и процессы, которые помогают развивать Debian, Linux, в общем, или еще шире. Весь Free Software, даже как простой хобби, это неплохо. Но в том числе я знаю, что для некоторых Debian девелоперов, которые работают в других странах, да, у некоторых они еще более тесно связаны с Debian, в том плане, что у некоторых та работа, за которую они получают деньги и на то они живут, она непосредственно связана с Debian тем или иным образом. Поэтому, да, для кого-то это очень важный шаг и очень важная стадия. А какими проектами ты занят сейчас как разработчик и что сопровождаешь? В Debian я сопровождаю сейчас порядка 16 пакетов, относительно известные FBReader, HTOP, NCDU, QNMP. И выступаю, как я уже говорил, в роли спонсора еще нескольких. Да. Также значительную часть времени занимает разработка менеджера пакета Qt, возможные альтернативы apt-у, очень известному, для тех людей, кого по каким-то причинам последний не устраивает. Если кто-то заинтересуется, то рекомендую последние версии с Debian Testing Helium. Пакетный менеджер, конечно, звучит заманчиво. Кстати, я устанавливал последнюю версию этого пакетного менеджера, то есть Qt-а. У меня возникли, конечно, проблемы в начале, поэтому всем слушателям советую устанавливать также рекомендуемые пакеты, потому что могут возникнуть проблемы с обновлением базы данных. И мне вот интересно, пакетный менеджер, вот мне не нравится APT, он apt, точнее, он плохо работает зависимостями. Ну как в этом плане у Qt-а? У Qt-а не могу, конечно же, себя хвалить. Но в любом случае могу сказать, что у Qt-а свой механизм разрешения зависимости, который отличается от того, который есть у apt-а, и отличается от того, который есть у aptitude. Это можно сказать, что третий или четвертый из существующих. И, как бы, по моему мнению, он справляется неплохо. И, опять же таки, не могу утверждать, что для всех случаев он будет работать лучше. Но, по крайней мере, если кого-то устраивает или не полностью устраивает то, как работать с пакетами apt-а или aptitude, то плохой шанс попробовать Qt-а и самому посмотреть, будет ли он в ситуациях важных для конкретных пользователей лучше. Если будет, что ж, я буду только рад. Если нет, то принимаю отчеты об ошибках. Угу. И куда их слать? А все Debian пакеты в Debian BTS есть замечательная программа, которая называется Report Bug. Так и называется. Пишите Report Bug, пробел, имя пакета, и дальше вам все подскажут. Замечательно. А вот, насколько я знаю, у APT используется несколько бинарных файлов для взаимодействия с пакетами. То есть один бинарный файл используется для получения пакетов, установки, другой для работы с кэшем. Как обстоят дела вот с этим у Qt-а? Если я не ошибаюсь, у него все функции в одном бинарнике. Верно? Да, верно. Я решил, что не стоит разделять связанные действия по разным бинарникам. И как мне лично, так и, возможно, количеству пользователей было бы удобно, приходилось в дополнение к нам команд еще и запоминать, какой бинарник может выполнять те или иные команды. Так, в конце концов, проще всего. Ну что ж, Евгений, большое спасибо за интервью. Очень интересно было послушать. Для слушателей хочу отметить, что с Евгением мы не прощаемся. Точнее, прощаемся, но очень ненадолго. Итак, до встречи, Евгений. Спасибо. Спасибо вам за плодотворную беседу. До встречи. До свидания. А теперь перейдем к новостям нашего форума. Интересное предложение поступило от пользователя Булатус. Он предложил организовывать в нашем сообществе конкурсы и для начала провести конкурс на лучший скриншот рабочего стола. Идея нашла поддержку среди форумчан. Дан старт конкурсу «Лучший скрин март 2012». и в дальнейшем планируется проведение более серьезных конкурсов, где победители ждут призы. Также в теме обсуждения была отличная идея провести конкурс на лучшую тематическую статью, которая даст много полезного сообществу. А также интересные призы победителям. Ну что же, скрестим пальцы и пожелаем успеха в начинании. Подробности о проведении конкурсов вы можете узнать на страницах форума. Следите за новостями. А у меня тоже есть мини-новость. Пользователям Брейни была создана тема для обсуждения КДЕ и всего, что с ним связано. Приятно, что у истинных ценителей красоты и удобства наконец появился свой клуб, где они могут поделиться тонкостями настройки, интересными плазмоидами и пообщаться в непринужденной обстановке. Причем членами клуба могут стать все пользователи этой ДЕ, независимо от платформы и операционной системы. Кстати, команда киноводов планирует выпустить небольшой мануал для новичков, который поможет им освоиться в новой среде. Так что продолжение следует. Ну а сейчас, друзья, у меня для вас приятный сюрприз. Сегодня у нас в гостях уже знакомый вам по прошлым выпускам нашего подкаста человек, который известен не только как ведущий, но и активный участник и член сообщества поддержки дистрибутива Agilia Linux. Ну а также модератор известного сайта Linux.org.ru. Напомню, его зовут Владимир, и сейчас нам Владимир представит интересный проект, организатором которого он, собственно, и является. Проект родился в недрах Лора и получил поддержку в его развитии. Подробнее Владимир сейчас нам обо всем расскажет. Здравствуйте, Владимир. Здравствуй, Серж. Всем доброго времени суток. Я действительно тот самый Владимир, и у меня есть для вас кое-что интересное. Я представляю вам новый звуковой проект «Радио Лор», круглосуточную интернет-радиостанцию, вещание которой будет запущено со дня на день. Возможно, когда вы слушаете этот подкаст, тестовое вещание уже будет запущено. Данное радио создается вокруг сообщества Linux.org.ru, о чем и говорит его незамысловатое название. О сайте вдаваться в подробности, я думаю, не стоит. Каждый линуксоид хотя бы раз там побывал. Половина русских линуксоидов там зарегистрирована, еще вторая половина забанена, ну да ладно. Я могу сказать, что Linux.org.ru является объединяющим центром различных Linux-сообществ. Хотя, не знаю, может я преувеличу, но я недалек от истины. Ну хорошо, Владимир, расскажи, пожалуйста, что уже сделано. В данный момент мы собираем потихонечку платформу, на которой мы это все будем делать. Уже есть человек, который предоставит нам хостинг. Этого человека никнейм Дракмейл, зовут его Александр Маслов. И в скором времени у нас будет открыт домен radio-lore.ru, на котором будет вести сперва тестовое, а потом постоянное вещание. Тестовое вещание, возможно, будет запущено даже сегодня. Не знаю, сегодня, завтра или послезавтра. Но, скорее всего, до того, как вы будете слушать этот подкаст. В эфире будет вещаться первое время тестовое вещание «Свободная музыка». Будет идти наладка оборудования, но актуальным стоит вопрос уже о команде тех, кто сможет поддерживать вещание, сможет поддерживать, создавать контент на должном уровне, да, 4 часа в сутки и 7 дней в неделю, 365 дней в году, или 366 в високосном году. Ну, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю – это довольно немало. И если, конечно, можно, расскажи мне, что будет вещаться на радио, ну, хотя бы в первое время. Да. Теперь о сути радио-лор. Каждой радиостанции нужен оригинальный контент, иначе эта радиостанция не нужна. И этот контент должен быть интересен аудитории. На лоре за этим далеко ходить не надо, все есть на страницах сайта. Нам остается все это озвучить, оформить, развить и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Нам нужно предоставить возможность зрителям занять студию, чтобы они могли обсуждать и делиться своими мнениями, комментировать. Пока из готового материала в эфире будет подкаст сообщества DebianForma. Но ситуация быстро изменится, и в сторону увеличения разнообразия программ разной тематики, включая техническую аналитику или какой-нибудь аналитический клуб, в котором светлые бороды будут обсуждать разнообразные вопросы мира IT, мира СПО. На радио возможны передачи о музыке, свободных проектах, трансляции, обсуждения IT-конференций и так далее, и так далее, и так далее. Но это не все. Одна из изюминок данного радио будет собственная передача о нацпое. Для тех, кто не в курсе, нацпол это расшифровывается как национальный политический религиозный спор. То есть передача, в принципе, о политике. Девизами может быть что-то в стиле «Если вас забанили в Томсах, вам сюда». Это больше касается, конечно, жителей минусов кру, но эта передача, я думаю, будет интересна и тем слушателям, которые к жителям Linux кру не относятся. Я думаю, так. Ну хорошо, я рад, что план программы вещания уже хоть какой-никакой есть, но набрана ли команда? Если и набрана, расскажи о ее структуре. Вопрос с командой пока открыт. Команда пока состоит из техников, тех самых, которые запускают оборудование и будут его обслуживать. Четко сформулированы команды управления содержимым и команды, генерирующие содержимое, пока что нету. И поэтому, раз уж мне предоставилась возможность повещать немного, я обращаюсь ко всем слушателям. Для успеха проекта нужна команда, большая, дружная. Мне нужны труженики следующих направлений. Программный директор, организатор, от него зависит формат, концепция вещания, график вещания, основная политика, распределение ролей, замена ведущих по необходимости, болезнь, занятость и так далее. Рулевой, в принципе. Музыкальный редактор, звукорежиссер, лицо, умеющий пользоваться Audacity, что называется, определяющий музыкальную политику, музыкальную программу каждый день, плейлист. Ну и, конечно же, определяющий качество звучания, чтобы не было... Это сейчас пытался модем изобразить. Желательно помощника, специалистов по звуку. Редактор. Организующий контроль за качеством и содержанием рубрик программ. Контроль за соблюдением выхода передач. Строго запланированное время. Ну или 5-10 минут туда-сюда. Господи, в России живем. Подбирает по необходимости дополнительных ведущих или авторов передач. На обсуждение и утверждение. Взаимодействует со всеми. Является посредника между другими участниками. Редактор службы информации – тот, кто получает, сортирует и обрабатывает информацию, поступающую по различным каналам, формирует выпуски новостей, а в многих случаях сам их и ведет – информационные программы. Основные ведущие и его функции могут сводиться только к ненавязчивому комментарию между песнями и программами. Ну и, конечно же, ведущие программ рубрик, говорящие головы, которые будут общаться со слушателями, вести передачи, которые будут все это зачитывать, делать все это интересно, забавно, красиво и так далее. Желающие присоединиться к команде могут отписать мне на адрес drsinus@jabber.ru. Это Jabber адрес. Или же зайти в Jabber конференцию. Jabber конференция у нас radiolord@jabber.ru. И там можно оставить заявку на вступление в команду. Каждому из нас, из вас, будет найдено место, работа. Фронт не пахан. Как-то так. Ну, вакансий довольно много пока, я вижу. По поводу программного директора я могу посоветовать Павло. Он очень опытный организатор, у него есть опыт работы. Думаю, ему следует обратиться. Ну, спасибо, Владимир. С интересной новостью ты нас ознакомил. Я искренне желаю успеха этому проекту. И также хочу объявить о том, что со следующего выпуска Владимир будет в нашем подкасте вести авторский блог с новостями СПО. Всем удачи. До встречи. До свидания, Владимир. Как это ни печально, но придется объявить о завершении нашего выпуска. А это значит, что пришло время прощаться до следующего раза. В заключение хочу поблагодарить всех, кто присоединился к нашей команде и принял активное участие в подготовке выпуска. Более подробно о подкасте Debian Forum.ru можно узнать на страницах самого форума. Вопросы, отзывы и пожелания оставляйте там же. Спасибо всем. С вами были Настя и Серж. До новых встреч. До свидания.